Глава 6. «Расскажи, что придумала», — предложил император, устраиваясь на жестком стуле поудобнее. Юрист не шелохнулся, однако смотрел на меня очень внимательно. «Для начала хочу кое-что уточнить. Дорогой, господин Коня уже знает?» Я намеренно не договорила. «Да, о твоей беременности он осведомлен», — с теплотой ответил мой венценосный супруг. Сняв с плеча грызуна, я посадила его на столешницу. Расправив уши локаторы словно паруса, Або обвил тельце длинным хвостом. «А о нем?» — я для наглядности указала пальцем на зверька. Государь отрицательно покачал головой и спрятал улыбку. Я чинно сложила перед собой руки. Заранее сочувствуя юристу, мягко заговорила. «Анатолий Федорович, понимаю, что сегодняшний день, да и вечер, выдались для вас эмоционально насыщенными. Однако буквально час назад вы интересовались моим зверьком. Я не солгала, но и всей правды не сказала. Внешне это действительно длинноухий тушканчик. Но, по сути, гость из другого мира, высшая сущность. Прежде его величали привратником или хранителем Суздальской военной академии. А теперь он мой друг, наставник и носит имя Або». Аристократ слегка побледнел, нервно поправил узел галстука. «Этот вечер я определенно надолго запомню», — пробурчал мужчина себе под нос. «Так-то да, мы сегодня с Рюриковичем в ударе». «Ты же сможешь сделать реалистичный фантом скоропостижно скончавшегося графа Троекурова?» — как будто невзначай уточнила я у венценосного супруга. «Запросто», — взгляд мужа стал серьезным. «Согласиться или нет, я бы на его месте покрутила пальцем у виска и не пустила». Собравшись с духом, я невозмутимо предложила. «А теперь предлагаю перейти к решению проблемы, возникшей после званого обеда. Графиня обладает образцом моей крови. Да, это крайне неприятно, но по факту ничего ужасного. Моя беременность совсем скоро перестанет быть тайной, и перемывать мне кости в любом случае будут. Днем раньше или позже особого значения не имеет. Однако, как справедливо заметил Дмитрий, нам важно знать, есть ли у госпожи Троекуровой сообщники. Поэтому предлагаю сегодня же ночью явиться к Ольге Павловне домой. Напугать ее до одури живописным фантомом безвинно убиенного супруга, узнать все, что требуется, и отправить порталом в лечебницу, где ее встретят с распростертыми объятиями санитары». Я угрожающе прищурилась и веско припечатала. «Этой женщине в психиатрической больнице самое место». В кухне повисла тишина. Покосившись на молчаливого императора, Анатолий Федорович пощупал узел галстука. «Александра Петровна, ваше предложение выходит за рамки привычных решений. Но, должен признать, идея вполне жизнеспособна», — осторожно заметил адвокат. Помолчав, с досадой сказал. «Мои способности ограничиваются чтением мыслей. Даже мизерное внушение, увы, не подвластно. На умы людей я способен воздействовать исключительно даром красноречия. И, честно признаться, пока не могу понять, какую роль отводите мне». «Никакую», — сдержанно заявила я и мысленно скрестила пальцы на удачу. «Все максимально просто. Або обработает врачей. Дмитрий Иоаннович сделает фантома. Остальное — моя забота». Кони промолчал, остро глянул на императора. «Саша, ты серьезно думаешь, что я тебя отпущу?» — холодно осведомился некромант. «Вот и приехали. Дмитрий Иоаннович ничего не сказал против самого плана, а это значит, в целом одобряет. Раз так, то запросто пошлет сотрудников спецслужбы притворять мою задумку в жизнь. Уверена, у них получится, но все же...» Эта змеюка подколодная конкретно унизила меня. К тому же пыталась накормить отравой, колола в попу непонятно чем и украла кровь. Да в конце-то концов она меня собиралась посадить на поводок, как домашнюю зверушку. Разве этого недостаточно, чтобы хоть немного, но лично отомстить? Я плотно сжала губы, посидев, подумав, тихо попросила. «Постарайся понять, не могу не идти». «Я тебя услышал». Дмитрий накрыл своей ладонью мою и властно заявил. «Без меня, разумеется, никуда не пойдешь. Вносим поправки в твой замысел. Я сольюсь с фантомом графа, на тебя накину технику скрыто. Никого из нас Ольга Павловна не увидит и не опознает». «Дима, ты чудо!» — только и смогла выдохнуть. «Рад это слышать», — всерьез заявил некромант. Неожиданно поднявшись, он сообщил вскочившему следом юристу. «Завтра утром созвонитесь с Александрой, обсудите деловые вопросы и предстоящие встречи. А сейчас нам с вами пора расстаться». «Ничуть не возражаю. Адвокату и правда пора отдохнуть». Встав со стула, я вежливо сказала. «Всего доброго, Анатолий Федорович. Завтра в 10 жду вашего звонка». «Всенепременно», — искренне заверил мужчина. Низко поклонившись, дворянин с безупречной вежливостью попрощался. Попросив не беспокоиться и его не провожать, быстро покинул кухню. Спустя несколько минут долетел едва слышный звук захлопнувшейся двери. «Домовые, закрыть входную дверь на ключ!» — громко приказала я. Как-то совсем незаметно обняв меня, Дмитрий шепнул на ухо. «Представляешь, Кони окончательно уверовал, что ты из меня веревки вьешь». Я обаятельно улыбнулась, неожиданно для самой себя проворковала. «А разве я вью?» «Думаю, стоит тебе сказать, как любой нормальный мужчина, я хочу холить, лелеять и баловать свою любимую беременную жену. Но желания супруги буду удовлетворять ровно до тех пор, пока они не идут вразрез с моими убеждениями. Что касается сегодняшней авантюры, рядом со мной тебе ничего не грозит. Почему бы и не нанести совместный визит госпоже Троекуровой?» Покрепче прижав к себе, некромант коснулся губами моего виска. «Не поняла, это что сейчас было? Превентивные меры, чтобы ненароком не перепутала матерого тигра с котенком? Похоже на то». Переваривая услышанное, я внезапно осознала, что некромант раскрывается, предоставляет возможность его узнать без домыслов и прикрас. «Если хотим все сделать сегодня, то пора начинать. Уже полночь. Самое время», — невозмутимо напомнил Дмитрий, выпуская меня из объятий. Я кивнула. «Ну все, кикимора болотная, мы идем тебя наказывать». «Трехконтурную связь между нами держу. При желании даже в мое отсутствие сможете общаться мысленно. Я в больницу», — прозвучал в голове голос высшей сущности. «Через 20 минут вернусь». Не успела и глазом моргнуть, как зверек исчез со стола. «И как раньше без моей умной лопоухой прелести жила?» Тепло улыбнувшись, я вопросительно посмотрела на императора. «Пойдем в холл», — предложил его величество. Взяв меня за руку, вывел из кухни. Усадив на диванчик, Дмитрий отошел, сосредоточился, а через миг начал творить. Уверенными, отточенными движениями он создавал разноцветными сгустками энергии фантом графа Троекурова, если точнее, рисовал. Правда, кистью Рюриковичу служил указательный палец, а краски заменяла сила, но это не столь важно. Творцу, конечно, виднее, но почему начал с ног? И где носки? Граф любил щеголять без них? Я озадаченно смотрела на пол. Из белоснежных шикарных туфель торчали культи голых мужских щиколоток. Стало жутко интересно, куда подевались носки, однако решила спросить позже. Существует два способа построения фантома. Оба разработаны на основе многомерной геометрии, начал объяснять Дмитрий, тщательно прорисовывая брюки на бедрах мужчины. Первый метод – одаренные используют уже готовые схемы конструктов и одномоментно напитывают их силой. Второй метод сложнее, но гораздо реалистичнее и позволяет добиться идеального сходства с копируемым объектом. Но прежде чем использовать такой прием, одаренный обязан научиться хорошо рисовать, иначе ничего не выйдет. Как же все непросто с магией-то? «Спасибо, запомню», — пробормотала я, внимательно рассматривая фигуру грузного мужчины в светлом летнем костюме. «Он же совсем как настоящий, только без носков и пока без головы. Дима оставил сложное напоследок?» Работая над лицом, некромант заслонил от меня фантом и неожиданно уточнил. «От вида крови тебе точно не станет плохо?» Раньше не тошнило, как сейчас, не знаю. «Не должно», — я неуверенно пожала плечами. Не в силах сдержать любопытство, спросила. «Дима, а почему фантом без носков?» «Столичные щеголи в теплое время года предпочитают дома не носить этот элемент одежды. Мода такая», — невозмутимо пояснил государь, не прекращая своего занятия. «Понятно. Одним вопросом стало меньше». «А как графиня убила мужа?» Воткнула столовый нож ему в глаз. «Принимай работу. Ты хотела живописный фантом», напомнил некромант и шагнул в сторону. Зрелище оказалось действительно не для слабонервных. Но у меня не то что страха, даже тошноты не возникло. Видимо, помог опыт общения с толпой разлагающихся вонючих зомби. На их фоне окровавленный бородатый мужик, торчащий из левой глазницы рукоятью ножа, выглядел вполне нормально. Оглядев с ног до головы жертву графини, я озадаченно нахмурилась. Вот как миниатюрная женщина умудрилась укокошить такого здоровенного медведя? Он что, лежал и терпеливо ждал, пока супруга его прикончит? Самодержец подошел, уселся на диван рядом со мной. «Полицейские воспроизвели картину убийства», — сообщил он будничным тоном. «По мнению дознавателей, граф сидел за обеденным столом, ужинал вместе с женой. Графиня встала со своего места, подошла к нему сзади, наклонившись на уровень лица, одной рукой обняла мужа за шею, взяла его собственный нож и вонзила в глаз. «А слуги?» Троекуров отпустил их всех на ночь, собирался провести романтический вечер с женой. Ранним утром дворецкий обнаружил бездыханное тело хозяина на полу в столовой. Он же известил о трагедии остальных слуг. Пока мужчина вызывал полицию, горничные с трудом разбудили Ольгу Павловну. «Предупреждая твои дальнейшие вопросы, скажу. В дом никто из посторонних проникнуть не мог. А вот мотив у графини имелся. Во время следствия обнаружена интимная связь графа с замужней княгиней. На момент смерти Троекурова его любовница носила ребенка. Сейчас уже ясно, что от мужа, но тогда это был спорный вопрос». Его Величество хмыкнул и добавил. Об измене супруга Ольга Павловна ничего не знала. Юрист в этом не сомневается. У меня волосы встали дыбом. За что она тогда мужа грохнула? Чихнул за столом? Не так посмотрел? Графиня, конечно, неадекватная и змеюка редкостная. Но как она могла после убийства пойти спать? Еще и труп оставила валяться на полу. Это какой надо быть психопаткой? Эту ненормальную разве не водили на психическую экспертизу? Нет, обронил государь. Ольга Павловна отказалась. Должен отметить, ты выбрала одного из лучших юристов империи. Кони в том деле настолько виртуозно отработал, что графиню не только оправдали присяжные, но и после дополнительного расследования смерть ее мужа переквалифицировали в самоубийство. «Да ладно», — не поверила я. Тем не менее, это так. Анатолий Федорович прицепился к тому, что на орудии убийства обнаружены четкие отпечатки пальцев лишь одного человека — графа. Рюрикович потер пальцами лоб, задумчиво сообщил. «Наверное, стоит внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и дать суду право направлять обвиняемых на принудительную психиатрическую экспертизу. Как считаешь?» «Считаю, что это очень здравая мысль», — я хмуро посмотрела на супруга. «Откуда Дима так хорошо знает, как выглядел граф и нюансы давнего дела?» — по привычке спросила ушастого всезнайку. Некромант неожиданно подмигнул. Притянув меня к себе, легонько поцеловал. Глядя в глаза, ответил, не размыкая губ. «У меня прямой доступ к памяти юриста. Наш мозг хранит абсолютно все, что мы когда-либо видели или слышали. Информация никуда не исчезает». «Ага, только никак не находится, когда нужна. Вот как умудрилась позабыть, что Або настроил трехстороннюю связь?» Острые коготки вонзились в плечо. Быстро повернув голову, я увидела непонятно откуда взявшегося тушканчика. «Врачи и санитары подготовлены», — отрапортовал Або. «Выдвигаемся», — распорядился Дмитрий, поднимаясь и увлекая меня за собой. Туманный тоннель призывно мерцал, насыщенно изумрудным светом. Не спеша заходить в портал, здоровенный бородатый мужик с ножом в глазу сухо поинтересовался. «Ушастый, как у Саши со сканированием?» «Никак, времени на учебу нет», — четко отрапортовал тушканчик и не больно вцепился коготками в мое плечо. «Так-то да, учиться некогда». Я с досадой поморщилась, признавая правоту наставника. Последний раз, осмотрев внушительную фигуру фантома, удостоверилась, что разглядеть спрятавшегося внутри императора действительно невозможно. «Дим, а мы с собой точно невидимы?» Я с сомнением глянула на свою руку, видела ее превосходно. «Точнее не бывает», — абсолютно спокойно подтвердил государь. «Лопоухий, снимаешь магические поводки с прислуги и ищешь в их памяти информацию, с кем хозяйка обсуждала серебряную ведьму. По мере возможности отслеживаешь физическое и эмоциональное состояние графини. Саша, от меня больше, чем на 5 метров не отходить, невидимость слетит. Я солирую, ты подключаешься к игре, когда посчитаешь нужным». «Принято». Грузная мужская фигура шагнула к шевелящейся призрачной дымке и исчезла. Не задерживаясь, я отправилась следом. Как только встала рядом с Троекуровым, портал схлопнулся. Застыв, я напряженно наблюдала за тем, как пляшут зеленоватые блики по спине склонившейся над столом графини. «Не заметила», — констатировала высшая сущность. «Работаем», — бросил некромант. Ступая поразительно бесшумно, невинно убиенный граф подошел к графине. «Я пришел за тобой», — прогудел зловещим басом фантом и положил руку на плечо женщины. Та вздрогнула, оцепенела. «Уровень кортизола повысился», — тотчас доложил Або. Медленно-медленно Ольга Павловна повернулась на стуле. Кровь стремительно отлила от лица. «Самое время усилить эффект. Бойся». Кровожадно ухмыльнувшись, я выкинула руку вперед. Сорвавшаяся с пальцев сила ведьмы влетела в грудь Ольги Павловны. не в силах даже моргнуть, женщина с животным ужасом смотрела на мужа, вернувшегося с того света. «Я пришел за тобой», — не меняя тона, повторил Троекуров. «Костя, пощади!» — заикаясь, выдохнула насмерть перепуганная менталистка. Отклоняясь назад, она пошатнулась и вместе со стулом рухнула на пол. Молниеносно наклонившись, фантом схватил женщину за плечи, рывком поставил на ноги. Не отпуская, уставился на свою убийцу. Побледнев до синевы, дворянка прохрипела: «Это была ошибка. Я не хотела причинять тебе вреда. Я могу все изменить». «Ты?» — Троекуров рыкнул с такой злостью, что даже у меня засосало под ложечкой. «Не совсем. У меня есть кровь серебряной ведьмы», — торопливо заговорила Ольга Павловна. «Девка оказалась беременной. На поводок пока посадить не могу. Дай мне еще немного времени. Я ее возьму под контроль. Ведьма тебя воскресит. Если сама оплошает, так прикажу ей духа рода Апраксиных призвать. Принесем ему в жертву ублюдка ведьмы. Дух не устоит, не откажет в просьбе, поспособствует. Ты снова будешь жить. Костечка, не губи!» В помещении повисла звенящая тишина. Ладони сами собой сжались в кулаки. Эта загнившая заусенница собралась принести в жертву моего ребенка? Мразота, собственными руками придушу. «Демон способен оживить мертвеца?» Я с ненавистью взирала на серо-зеленую аристократку. «Нет, вернуть к жизни умершего невозможно. Либо графиня импровизирует на ходу, либо принимает желаемое за действительное», — холодно ответил Дмитрий и чуть крепче сжал женщину. «Костечка, я больна! Не убивай!» — просипела Ольга Павловна. «Поводки со слуг сняты», — сдержанно сообщил Або. Серебряную ведьму Троекурова обсуждала два раза с боярыней Силантьевой. Общались по телефону, о беременности ведьмы рассказала. «Услышал. Нам здесь больше делать нечего. Саша, разозли ее», — ледяным тоном попросил государь. «С удовольствием». Невидимая, я подошла к Ольге Павловне, шепнула ей прямо в ухо. «А ты знаешь, что на серебряную ведьму нельзя поводок надеть?» Менталистка оцепенела, широко распахнув глаза. «Не видать тебе столицы. Ты обречена прозябать в глуши. Неудачница». Из предосторожности я шагнула в сторону. Троекурова побагровела от гнева и вдруг заорала. «Тварь! Я вырву твой поганый язык!» Скалясь, как бешеная собака, она забилась в руках супруга, пытаясь вырваться. «Пусти меня, дохляк! Да как ты вообще посмел ко мне явиться? Пшел прочь! Где ты, ведьма? Убери от меня руки, я сказала!» Вертясь, как вошь на гребне, Ольга Павловна пыталась укусить, пнуть фантом. В мгновение ока Троекуров прижал к мощному торсу разъяренную психопатку. Удерживая ее одной рукой, второй начертал в воздухе руны, открывающие туманный тоннель. Не реагируя на обещание жены воткнуть еще один нож во второй глаз, окровавленный бородач на несколько секунд замер и внезапно вместе с ней исчез. «Дима, ты где?» «На том же месте. Идем в больницу. Ты первая», — скомандовал некромант. Не дожидаясь повторного приглашения, я вместе с собой юркнула в зеленоватое свечение. Выйдя у стойки регистратора, отошла на пару шагов. Осмотрелась. В коридоре ни души. Вход в портал схлопнулся, и в этот же момент из ниоткуда на пол шмякнулась графиня. Матерясь как сапожник, дворянка встала, гневно выкрикнула. «Дохлый ублюдок!» Заметив боковым зрением движение, я обернулась. Улыбающийся толстячок в белом халате шустро семенил к взбешенной женщине. «Здравствуйте, здравствуйте! Ну что же вы так шумите? Ночь на дворе. Место у нас тихое, спокойное. Сейчас все решим». Ласково воркуя, доктор приблизился к Ольге Павловне вплотную. Задыхаясь от ярости, менталистка смотрела на врача налитыми кровью глазами. Внезапно она обмякла и упала к его ногам. Спрятав миниатюрный шприц обратно в карман, психиатр крикнул. «Санитары!» Одна из дверей распахнулась. Двое рослых мужчин в бирюзовой врачебной униформе быстро подошли и склонились над новой пациенткой. «В одиночку для буйных одаренных», — распорядился дежурный врач. Проводив взглядом сотрудников, уносящих новую пациентку, довольно пробормотал. «Крайне интересный случай». «Лев Васильевич, простите, я не заметила, как она вошла», — виновато пролепетала медсестра, выныривая из-за стойки регистратора. «Чудо, что вы рядом оказались». «Интуиция, Леночка, интуиция!» Гордо продемонстрировав указательный палец, доктор отправился следом за санитарами. Теплая ладонь невидимого Дмитрия легла на талию. Словно невзначай коснувшись губами виска, муж шепнул на ухо. Пойдем домой, здесь нам больше делать нечего.